Глава 6. Душа Земли переходит в человека. Восставшая Вандея насчитывала не менее 500 тысяч человек с женщинами и детьми. 500 000 бойцов. Такую цифру приводит Тюфен в письме к Деларуари. Им помогали федералисты. Жеронда была сообщницей Вандеи. Лалазер отправил в рощу 30 тысяч человек. 8 департаментов, 5 бретонских и 3 нормандских, соединились в союз. Представителями восставших от Эврео и Кана были мэр Шамон и почетный гражданин Гардембас, Бюзо, Гарса и Барбару в Кане, Рисо в Мулене, Шассан в Лионе, Рабо Сент-Этьен в Ниме, Мильян и Дюшатель в Британии. Все эти люди раздували пламя мятежа. Было, собственно говоря, две Вандеи — большая, воевавшая в лесах, и малая, воевавшая в кустах. Тонкий оттенок, благодаря которому можно отличить Шарета от Жана Шуана. Малая Вандея была наивна, большая — испорчена. Малая была лучше. Шарет был награжден титулом маркиза, чином генерал-лейтенанта королевских войск и орденом Святого Людовика. Жан Шуан — остался Жаном Шуаном. Шарет приближается к типу бандита, Жан Шуан — к типу паладина. А о таких вождях, как Банаш, Лескюр и Ла Рожжаклен, отличавшихся гуманными чувствами, можно сказать, что они просто заблуждались. Великая католическая армия была абсурдом и неизбежно должна была потерпеть поражение. Представьте себе эту сорвавшуюся с цепи орду крестьян, нападающую на Париж. Эту коалицию деревень, осаждающую пантеон, эту стаю попов, лающую на Марсельезу, эту толпу босиков, бросающуюся на людей науки и мысли. Эта безумная затея получила свое возмездие под Маном и Савене. Вандея не могла перейти Луару. Все что угодно, но не такой скачок. Он был ей не под силу. Гражданская война не бывает войной завоевательной. Переход через Рейн венчает победы Цезарей и Наполеонов. Попытка перейти Луару убивает Ла-Рожжакленов. Вандея у себя дома. Вот настоящая Вандея. У себя она более чем неуязвима. Она неуловима. Вандеец в Вандее и земледелец, и контрабандист, и пастух, и солдат, и браконьер, и вольный стрелок, и свинопас, и звонарь, и мирный поселянин, и шпион, и убийца, и причетник, и зверь лесной. Ла Рожжаклен — только Ахилл. Жан Шуан — Протей. Вандейское восстание потерпело неудачу. Другие восстания были успешнее. Швейцарское, например. Но между инсургентом-горцем, как швейцарцы, и инсургентом-обитателем лесов, как вандейцы, та разница, и в этом сказывается фатальное влияние среды, что первый почти всегда борется за идеал, а второй — за предрассудок. Один парит в Поднебесье, другой ползает по земле. Один сражается за человечество, другой против него. Один хочет свободы, другой — уединение. Один отстаивает общину в широком смысле, другой — свой приход. «Общины, общины!» — кричали герои Мора. Один имеет дело с безднами, другой — с трясинами. Один — дитя пенящихся горных потоков, другой — порождение стоячих луж, рассадников лихорадки. У одного над головой небесная лазурь, у другого — чаще лесов. Один живет на залитых светом вершинах, другой — в темноте под сводом ветвей. Вершины и лощины не одинаково воспитывают людей. Гора — цитадель, лес — засада. Гора внушает смелость, лес учит коварству. Древний мир недаром поместил богов на вершинах, а сатиров — в чаще лесов. Сатир — это дикарь, получеловек, полузверь. У свободных народов есть Апеннины, Альпы, Пиренеи, Олимп, Парнас — тоже гора. Колосс Монблан был союзником Вильгельма Теля. За гигантской борьбой ума человеческого с мраком невежества, борьбой которой наполнены индийские поэмы, видны Гималаи. Греция, Испания, Италия, Гельвеция — горные страны. Германия и Британь — лесные. Лес — синоним варварства. Конфигурация почвы определяет характер многих поступков человека. Она бывает его соучастницей в большей мере, чем это думают. При виде некоторых мрачных пейзажей невольно хочется оправдать человека и обвинить природу. Невольно начинает казаться, что природа может нашептывать дурные мысли, подстрекать на злые дела. Пустыни иногда вредно действуют на совесть, особенно на совесть малопросвещенную. Совесть может вырастать в колосса. Тогда она создает Сократов и Иисусов и может уменьшаться до роста карлика. Тогда она производит Атреев и Иуд. Карликовая совесть легко начинает присмыкаться. Пребывание в дремучих лесах, в колючем терновнике, в болотах под кустами, куда не проникает свет, фатально для нее. Там она пропитывается дурными внушениями. Оптические обманы, необъяснимые миражи, опасные места и жуткие ночные часы повергают человека в то состояние полуживотного, полурелигиозного ужаса, которое в мирные эпохи порождает суеверие, а в смутные — зверские инстинкты. Галлюцинации держат факел, освещающий путь к убийству. Разбой — это тоже головокружение. Могучая природа таит в себе двойное начало. Великий ум она наполняет восторгом и ослепляет душу дикаря. Для человека невежественного пустыня полна видений. Темнота уединения усиливает темноту его ума, и в душе его разверзается бездна. Бывают такие утесы, такие овраги, такие чащи, такие страшные при ночном освещении прогалины в лесах, которые могут натолкнуть человека на безумный поступок, на преступление. Право, можно подумать, что есть в природе преступные места. Сколько трагического видел на своем веку тот мрачный холм, что возвышается между Биньоном и Плеланом. Широкие горизонты способствуют зарождению широких, общих идей. Горизонты ограниченные порождают мелкие, частные идеи. Вот почему люди с великой душой бывают иногда людьми с ограниченным кругозором. Примером тому может служить Жан Шуан. Ненависть частных идей к идеям общим. В этом вся причина борьбы против прогресса. Родное село и отечество. В этих словах резюмируется вся вандейская война. Вражда двух идей — местной и универсальной. Поселяне против патриотов. Сыны родного села против сынов отечества. Глава 7. Вандея прикончила Британь. Британь — старая бунтовщица. На протяжении двух тысячелетий она восставала несколько раз, и во всех ее восстаниях, кроме последнего, право было на ее стороне. Но в последний раз она была не права. А между тем, боролась ли она с революцией или с монархией, с уполномоченными делегатами республики или с герцогами и пэрами, правителями королей, с выпуском ассигнаций или с соляным налогом, участвовали ли в этой борьбе Николай Рапен, Франсуа де Лану, капитан Плювио и госпожа де Лагарнаш или Стафле, Кокеро и Лешанделье де Пьервиль, поднималась ли она против короля под начальством де Рогана или за короля под предводительством Ларош-Жаклена, это была все та же бретонская война. Война местного духа с центральным. Старинные бретонские провинции можно сравнить с непроточным прудом. Эта стоячая вода решительно отказывалась течь. Проносившийся над ней ветер не освежал ее, а только баламутил. Финистером кончалась Франция, кончалась земля, отведенная человеку. Останавливался поступательный ход поколений. «Стой!» — кричал земле океан. «Стой!» — кричало варварство цивилизации. Каждый раз, как центр, Париж, давал толчок, исходил ли этот толчок от королевской или республиканской власти, был ли он направлен в сторону свободы или в сторону деспотизма, Британь чуяла в нем новшество и ощетинивалась. «Оставьте нас в покое! Чего вам от нас нужно?» И вот житель равнины хватается за вилы, житель леса берется за карабин. Все наши начинания, наша инициатива в вопросах воспитания и законодательства, наши энциклопедии, наша философия, наши гении, все, чем мы гордимся, разбивается, дойдя до гуру. Набат какого-то базужа угрожает французской революции. Какая-то пустошь Фау протестует против наших бурных народных собраний, и колокол какого-то ГДПРЕ объявляет войну башне Лувра. Такую глухоту ничем не проймешь. Вандейское восстание — ничто иное, как печальное недоразумение. Колоссальная по своему размаху, смелая до дерзости авантюра, стычка титанов, широко задуманный мятеж, которому суждено было оставить в истории название Вандеи. Славное, но недоброй памяти название. Вандея, накладывающая на себя руки отсутствующих, жертвующая собой эгоизму, отдающая свое беззаветное мужество в услужение трусам, без расчета, без стратегии, без тактики, без плана, без цели, без ответственности, без головы, явившая всем пример того, до какой степени воля может оказаться бессильной. Рыцарски благородная и дикая, нелепая в корне, пытающиеся возвести глухую стену тьмы, чтобы оградить себя от света. Невежество, оказывающее истине, разуму, праву, справедливости, свободе, упорное, глупое и великолепное сопротивление. Восьмилетняя угроза Франции. 14 разоренных департаментов, опустошенные поля, уничтоженные жатвы, горящие деревни, разрушенные города, разграбленные жилища, избиение женщин и детей, пылающий факел в соломенных крышах, меч в сердцах, пугало цивилизации, спасительный маяк сэра Питта. Вот чем была эта война. Это бессознательное покушение на отцеубийство. Но, в общем, доказав необходимость пробить, наконец, бреши в этой старой глухой стене невежества, пустить в эту непролазную бретонскую чащу лучи света, Вандея сослужила службу прогрессу. Нет худа без добра. Книга вторая. Трое детей. Глава первая. Больше, чем гражданские войны. Лето 1792 года было очень дождливое. Лето 1793 — жаркое и сухое. По милости гражданской войны в Британии наступило полное бездорожье. Но благодаря хорошей погоде все-таки можно было передвигаться. Нет лучшей дороги, как сухая земля. В конце ясного июльского дня, после заката солнца, у маленького постоялого двора под вывеской «Круа Браншар» остановился всадник, ехавший со стороны Авранша. Постоялый двор находился у въезда в Пантерсон. И еще несколько лет тому назад на его вывеске можно было прочесть «Хороший сидр в розлив из бочонков». Весь этот день было жарко, но к вечеру поднялся небольшой ветерок. Путешественник был в широком плаще, прикрывавшем круп его лошади, и в широкополой шляпе с трехцветной кокардой, что было большой смелостью в этой стране, где за каждой изгородью можно было ожидать засады и ружейных выстрелов, для которых трехцветные кокарды служили мишенью. Полы плаща, застегнутого у шеи, расходились, оставляя свободными руки, так что можно было рассмотреть трехцветный пояс с рукоятками засунутых за него двух пистолетов. Внизу из-под плаща высовывался кончик сабли. На фырканье остановившейся лошади дверь трактира отворилась, и на пороге показался хозяин с фонарем в руке. Был как раз тот час дня, когда на дворе еще светло, а в комнатах уже темнеет. Трактирщик посмотрел на кокарду и спросил. «Гражданин, вы остановитесь здесь?» «Нет». «Куда же вы едете?» «Вдоль». «Возвращайтесь лучше в Авранш или оставайтесь здесь». «Почему?» «Потому что вдоль дерутся». «Вот как», — спокойно отозвался путешественник и прибавил. «Дайте моей лошади овса». Трактирщик принес корыто, высыпал в него мешок овса и разнуздал лошадь. Фыркая, она принялась жевать. Разговор возобновился. «Скажите, гражданин, эта лошадь у вас из реквизованных?» «Нет». «Ваш, стало быть?» «Да, я купил ее на наличные деньги». «А откуда вы едете?» «Из Парижа». «Прямиком ехали?» «Нет». «То-то. Все дороги перехвачены. Но почта еще ходит». «Да, до Алансона. От Алансона пришлось ехать верхом». «Ох, скоро во Франции не останется ни одной почтовой станции. Лошадей совсем нет. За лошадь, стоившую 300 франков, берут по 600, а ковсу и приступу нет. Я сам держал почтовых лошадей, а теперь стал трактирщиком. Из 1313 содержателей почтовых станций 200 человек подали в отставку». «А как с вас брали за дорогу, гражданин? По новому тарифу?» Да, с 1 мая. Так, значит, по 20 су с мили в карете, по 12 в кабриолете и по 5 в фургоне. Вы купили коня в Алансоне? Да. И весь сегодняшний день проехали на нем? Да, от зари до зари. А вчера? И вчера, и 3-го дня. Понимаю. Вы, значит, ехали через Домфрон и Мартен. И через Авранж. Вам следует отдохнуть, гражданин? Послушайте, доброго совета. Вы, должно быть, утомились. Посмотрите на лошадь, она изнемогает. Лошадь имеет право уставать. У человека такого права нет. Трактирщик остановил внимательный взгляд на лице незнакомца. Это было спокойное, суровое лицо, обрамленное седыми волосами. Потом взглянул на безлюдную дорогу и сказал. «И вы решаетесь ездить один?» «При мне конвой». «Как так?» «Сабли и пистолеты». Хозяин принес ведро с водой, поставил его перед лошадью, и пока она пила, рассматривал незнакомца, думая про себя. «Сабли саблей, а все-таки он смахивает на священника». Путешественник снова заговорил. «Вы, кажется, сказали, что в доле дерутся». «Да, там теперь должно быть уже началось». «Кто же с кем дерется?» «Бывший с бывшим». «Как вы сказали?» «Один из бывших дерется за республику, другой — за короля». «Да ведь короля уже нет». «Есть, маленький. И любопытнее всего то, что эти два бывшие — родня между собой». Незнакомец внимательно слушал. Трактирщик продолжал. «Один — молодой человек, другой — старик. Внучатый племянник сражается против дяди. Дядя — роялист, племянник — патриот. Дядя командует белыми, племянник — синими. О, эти двое не дадут спуску друг другу. Это борьба не на жизнь, а на смерть». «Борьба на смерть?» «Да, гражданин. Вот взгляните, какими любезностями они угощают друг друга. Видите вы это объявление?» Такие афиши старый маркиз ухитряется расклеивать повсюду, на всех домах, на деревьях. Трактирщик поднес свой фонарь к листу бумаги, наклеенному на одной из створок двери, и так как афиша была напечатана крупными буквами, всадник, не сходя с лошади, прочел. «Маркиз де Лантенак имеет честь предупредить своего племянника, виконта Гавена, что если ему, маркизу, посчастливится овладеть особой виконта, он, не задумываясь, прикажет его расстрелять». «А вот и ответ», — добавил трактирщик. Он повернулся и осветил фонарем другую афишу, наклеенную на другой створке двери. Путешественник прочел. «Гавен предупреждает Лантенака, что если Лантенак будет схвачен, то его расстреляют». Трактирщик продолжал. «Вчера на эту дверь наклеили первую бумажку, а сегодня утром вторую. Ответ, как видите, недолго заставил себя ждать». Незнакомец в полголоса и, как будто говоря сам с собой, произнес несколько слов, которых хозяин гостиницы не понял, хотя и расслышал их. «Да, это больше, чем междоусобная война. Это война семейная. Пусть так, это хорошо. Великое обновление народов не покупается дешевой ценой». И, не сводя глаз со второго объявления, незнакомец поднес руку к шляпе и отдал ему честь. Трактирщик продолжал. «Все дело вот в чем, гражданин. Мы, горожане и жители больших сел, стоим за революцию, а крестьяне воюют против нее. Или лучше сказать, мы, горожане, французы, а они — бретонцы. Это война крестьян с горожанами. Они нас называют толстопузами, а мы их деревенщиной. Дворяне и священники за них». «Не все», — перебил незнакомец. «Конечно, не все, гражданин. Взять хотя бы виконта, который выступает против маркиза». И добавил про себя. «Или хотя бы потому, что я разговариваю сейчас со священником, думается мне». Незнакомец спросил. «А кто из них побеждает?» «Пока виконт, но это нелегко ему достается. Старик — сущий кремень. Оба они из рода Гавенов, из здешних дворян. Их род распался на две ветви. Главою старшей ветви считается маркиз де Лантенак, главою младшей — виконт Гавен. И вот теперь эти две ветви сражаются между собой. У деревьев этого не бывает, а у людей случается. Этот маркиз де Лантенак — большая сила в Британии. В глазах крестьян он — владетельный князь. Не успел он высадиться, как к нему примкнуло 8000 человек. Через неделю поднялось 300 приходов. Если бы только он мог захватить хоть клочок побережья, англичане уже были бы тут. К счастью, подоспел Гавен, родной его племянник. Не правда ли странно? Он командует республиканским отрядом. Ему удалось остановить дядюшку. А кроме того, тоже на наше счастье, случилось, что этот самый Лантынак, перебив массу пленных, в числе их приказал расстрелять двух женщин. У одной из них вдовы было трое детей, которые перед тем были усыновлены одним парижским батальоном. Теперь этот батальон наводит ужас на белых. Он никому не дает пощады. Это батальон Красной Шапки. Он теперь немногочислен, но ведь парижане — свирепый народ. Они вошли в состав отряда, которым командует Гавен. Никто не устоит перед ними. Они решили отомстить за женщин и выручить детей. Куда девал детей Лантынак? Никто не знает. Это-то выводит из себя парижан. Не замешайся тут, дети. Как знать, может быть, война приняла бы совсем другой характер. Виконт — храбрый и славный молодой человек. Старик ужасен. Крестьяне называют все это войной Архангела Михаила с Вельзевулом. Вы, может быть, знаете, что Архангел Михаил считается покровителем нашей страны. В одной из бухт есть даже скала его имени. В народе говорят, что он убил дьявола и, сбросив его на землю, зарыл под скалой, находящейся недалеко отсюда. Она называется гора Томбилен. «Да-да», — пробормотал всадник. «Томбилен. Тумба Белени. Могила Ваала, то есть Вельзевула». «А вы, я вижу, хорошо осведомлены», — заметил трактирщик и подумал. «Он знает по латыни, конечно, он священник». Потом сказал. «Так вот, гражданин, в глазах наших крестьян эта война — продолжение войны Архангела Михаила с Вельзевулом. Само собой разумеется, что для них Архангел Михаил — это начальник роялистов, а Вельзевул — начальник патриотов. Но если уж говорить о дьяволах и ангелах, так дьявол, конечно, Лантынак, а ангел — Гавен. Не желаете ли закусить, гражданин?» «Благодарю, у меня есть хлеб и фляжка с вином. Лучше расскажи мне, что происходит в доле». «А вот что. Гавен командует экспедиционным отрядом береговой армии. Лантынак хотел поднять Нижнюю Британию, Нижнюю Нормандию, открыть ворота Питу и поддержать великую вандейскую армию из 200 тысяч крестьян английским вспомогательным корпусом в 20 тысяч солдат. Гавен расстроил этот план. Он занял все побережье и оттесняет Лантынака вглубь страны, а англичан в море. Лантынак недавно был здесь, но Гавен заставил его отступить. Он отобрал у него Понобо, выгнал его из Авранша, из Вильдьё и не впустил в Гранвиль. Теперь его тактика заключается в том, чтобы загнать белых в Фужерский лес и там окружить. До сих пор все шло хорошо. Вчера Гавен был здесь со своим отрядом, и вдруг пришла тревожная весть. Старик, он опытный вояка, сделал неожиданно обход и двинулся на Доль. Если он возьмет Доль и установит на горе Доля свою батарею, часть берега окажется в его руках, и англичанам легко будет высадиться. Тогда все пропало. Но Гавен — человек с головой. Так как нельзя было терять ни минуту, он, ни с кем не советуясь, не спрашивая и не ожидая никаких инструкций, поднял тревогу, собрал свой отряд, велел седлать лошадей и запрягать орудия, вскочил на коня и ринулся навстречу Лантынаку. В Доле эти два бретонских козла сшибутся лбами. Это будет серьезное столкновение. Теперь оба уже там. А во сколько времени можно доехать до Доля? Отряд с обозом идет не меньше 3 часов. Ну да наши-то уже дошли. Незнакомец молчал, к чему-то прислушиваясь. Потом сказал. В самом деле, я, кажется, слышу артиллерийскую стрельбу. Трактирщик тоже прислушался. Да, гражданин, это палят из пушек и из ружей. Слышите, как трещит? Право, оставайтесь ночевать, там не ждет вас ничего хорошего. Мне нельзя мешкать, я должен ехать. Напрасно! Я не знаю ваших дел, но ехать в ту сторону — большой риск, и если только дело не идет о чем-нибудь таком, что для вас всего дороже на свете... Дело идет именно об этом, — перебил всадник. Если это касается вашего сына... Приблизительно, — сказал незнакомец. Трактирщик посмотрел на него и пробормотал. Странно, мне все-таки кажется, что этот гражданин — поп. Затем, подумав, добавил. А впрочем, ведь и у попов бывают дети. Взнуздайте мою лошадь, — сказал путешественник. — Сколько я вам должен за овёс? И он расплатился. Трактирщик убрал корыто и ведро и снова подошел к нему. — Раз уж вы решили непременно ехать, послушайтесь моего совета. Вы, очевидно, едете в Сен-Мало. Ну так не ездите на Доль. В Сен-Мало есть две дороги — на Доль и берегом моря. Вторая ничуть не длиннее. Дорога вдоль берега идет на Сен-Жорж-де-Брейн, на Шерьё и на Эрель-Левивье. Вы проберетесь между Долем и Канкалем. Когда вы доедете до конца этой дороги, вы увидите перекресток. Дорога там раздваивается. Левая пойдет на Доль, а правая — на Сен-Жорж-де-Брейн. Если вы поедете на Доль, вы попадете в самое пекло. Не спутайте же. Берите вправо, а не влево. «Благодарю вас», — сказал незнакомец и пришпорил коня. Было уже темно. Он скрылся во мраке. Когда он доехал до того места, где дорога разветвлялась, до него донесся издали голос трактирщика. «Берите вправо!» Он повернул налево.